Глава 11. Кира. Несколько недель я абсолютно ничего не слышала от своего мужа. Это беспокоило меня больше, чем я ожидала. Я вышла за него замуж по причинам, которые не имели ничего общего с любовью или привязанностью. Моими мотивами были деньги и безопасность. Я просто хотела богатого мужа, который будет меня игнорировать. Меня беспокоило, как сильно все изменилось всего за несколько коротких встреч. Теперь я не хотела, чтобы меня игнорировали. Только не он. Каким бы подлым и противным он ни был, я хотела его внимания. Я хотела, чтобы его пальцы снова были во мне. Я хотела, чтобы его член был в моих руках, у меня во рту. Его оскорбления все еще звучали у меня в ушах, но я все еще хотела повторения. Это же странно. Я знала, что очень, но это не имело значения. Я буквально зациклилась на нем и на нашей будущей встрече. Через 2 недели и 2 дня после нашей первой маленькой даты и нашего первого свидания я случайно нашла способ получить его внимание. До этого момента я соблюдала все правила трофейной жены от А до Я. Это были непростые правила, и их было очень много. В какой-то момент я нарушила этот порядок. И когда я это сделала, это дало мне мощное оружие против Максима, потому что я кое-что поняла. Если я хотела привлечь его внимание, все, что мне нужно было сделать, это плохо себя вести. Это было проще, чем то, что я делала раньше. До сих пор в нашем браке я во всех отношениях вела себя очень хорошо. Я ходила туда, куда мне велели идти, надевала то, что мне велели надеть, и изо всех сил старалась вести себя тихо и не попадать в неприятности. Мое прилежание привело к тому, что я встретилась со своим законным мужем всего однажды. И вдруг совершенно случайно я узнала, что небольшие неприятности – это самый быстрый способ добиться от него ответа. Все началось с одного импульсивного, пикантного поста в социальных сетях. Это было не характерно для меня, и я даже не могу объяснить, что вызвало у меня желание так поступить. После свадьбы я не вела свои собственные социальные сети самостоятельно. У меня оставался доступ к ним, но я никогда не публиковала ничего лично. Мои странички были заполнены лишь профессиональными снимками. Там не было подписей, только фотографии с пометками тех брендов, за рекламу которых мне платили. Я и раньше не была мастерицей строчить посты, а теперь и вовсе, поэтому, когда у меня выдавалась свободная минутка, я болтала с Евгением и Иваном или смотрела сериалы с Аллой. Все началось с тонкого, как бумага, платья, в котором я должна была позировать для статьи в «Гламур». Я была полностью готова к фотосессии. Волосы были высоко собраны на макушке и украшены экстравагантной короной из темно-красных роз. Мой макияж был ярким и гламурным, с эффектными кошачьими глазками и губами цвета темно-красного вина. Платье, которое для меня подобрали, порвалось прямо перед съемкой, и его забрали, чтобы зашить, поэтому я осталась сидеть в гримерке без лифчика, в крошечных стрингах телесного цвета и белых босоножках на высоченном каблуке. Я ничего не накинула, потому что платье обещали зашить за 2 минуты, Ну, конечно, как это обычно бывает, 2 минуты превратились в 30. Мне было скучно. До того я 2 часа просидела в кресле парикмахера и визажиста, и теперь накрашенная и обнаженная просто ждала. Я поняла, что в гримерке хорошее освещение примерно в то же время, когда заметила зеркало в пол. Я красиво изогнула свое тело, задрала ногу и обхватила рукой грудь, чтобы прикрыть ее. Я сделала несколько снимков перед этим зеркалом. Они были хороши. Они были откровенные, но не вульгарные. И мне нравился мой макияж и цветочная корона. Я выбрала лучшую фотку и тут же выложила ее. Я сделала это, потому что мне было скучно, и я подумала, что это будет прикольно. Подпись была глупой. Красивый образ, но, по-моему, чего-то не хватает. Как считаете? Я была почти голая, а на фотографии казалось, что я полностью обнажена, но на самом деле ничего не было видно. Все мои прелести были скрыты. Я и представить себе не могла, что что-то подобное может беспокоить моего мужа. Я все-таки была моделью, и только что снялась в рекламе нижнего белья. Скромницей меня не назовешь. Я опубликовала фотку и включила сериал на телефоне, потому что платье так и не было готово. Только через полчаса мы приступили к работе. Съемка заняла еще 3 часа, и к ее окончанию я совершенно забыла об этой фотографии. «Что вы желаете на ужин, барыня?» — спросил меня Евгений, провожая к машине. Я вздохнула. «Ты не возражаешь, если мы сходим в тот вегетарианский ресторан?» Он поморщился, открывая для меня дверь машины. Я кивнула Ивану, он кивнул в ответ. Евгений обошел машину и сел сзади рядом со мной. «Я думал, вы отказались от диеты, на которую вас посадила Агата. Теперь я сижу на ужасной диете, на которую сама себя посадила. В понедельник у меня съемка, на которой я буду практически голая». Он бросил на меня взгляд. Это был неодобрительный отцовский взгляд. «Что?» — спросила я его, сдерживая смех. Я не возражала, когда он читал мне нотации. По какой-то причине я находила это милым. Наверное, потому что ему было не все равно. Прошло много времени с тех пор, как кто-то заботился обо мне. «Кстати, про это», — сказал он своим отцовским поучительным тоном. «Я видел ту фотографию, которую вы выложили. Что все это значит?» Я была удивлена, что он ее увидел, и немного смущена. Я пожала плечами. «Я подумала, что это будет прикольно. Разве это не смешно?» Он провел рукой по волосам, все еще глядя на меня. Мне становилось все труднее не смеяться. На его лице идеально сочетались удивление и раздражение. «Но вы на ней совершенно голая, барыня!» «Мне это напоминало картины Рубенса», — сказала я с абсолютным самообладанием. Это, наконец, заставило его улыбнуться. Я посмотрела вперед. Даже Иван ухмылялся. «Вы знаете, что обнаженное тело на картине и на фотографии — это не одно и то же?» — спросил Евгений. «Может быть», — попыталась ответить я, широко улыбаясь. «Моя голая фотка через 200 лет тоже будет считаться искусством». Я заставила его рассмеяться, и мне это понравилось. Я рассмеялась вместе с ним. «То, что вы двое все время рядом со мной, это, наверное, лучшая часть моего брака». Это была правда. Когда мне сказали, что у меня будет охрана, я удивилась, потому что не видела необходимости в этом. Теперь, когда я провела так много времени с людьми, чье общество мне нравилось, я поняла, насколько я была одинока. Впервые за целую вечность я осознала, что мне больше нравится быть в компании, чем одной. Это было приятно. Евгений бросил на меня взгляд, в котором сквозила откровенная нежность. «Вы тоже самое лучшее тело, которое я когда-либо охранял». Я отмахнулась от него. «Да брось ты». «Нет, я серьезно. Вы всегда вежливая. Вы хорошо к нам относитесь». Он посмотрел на Ивана. «Поддержи меня». «Согласен полностью», — просто сказал Иван, не отрывая глаз от дороги. «Я работаю на Ольховских почти 15 лет и никогда не думал, что работа на них может быть такой приятной». Я покраснела с головы до ног от удовольствия. «Спасибо», — сказала я ему, чувствуя себя смущенной. «Обычно вы не дружите с людьми, которых сопровождаете?» Он рассмеялся. «Нет, обычно никто не утруждает себя разговорами с нами, и никто никогда не советовался со мной по поводу выбора ресторанов». «Все ольховские придурки?» Я не могла не задать этот вопрос. Он отмахнулся. «Да нет, они даже лучше многих, они просто... Ну, они такие, какие они есть. Они богачи, а мы — наемные рабы». Я выглянула в окно. «Ну, я смотрю на жизнь по-другому. Вы мои друзья, и мне нравится, что вы рядом. Нам тоже нравится проводить с вами время, барыня». Вдруг я поняла, что все это время мои друзья обращались ко мне на «вы». «Знаете что? Переставайте выкать. Думаю, мы уже достаточно близки, чтобы обращаться на «ты», — сказала я с улыбкой. «Договорились», — мгновенно согласился Евгений. Как раз в этот момент зазвонил его сотовый, и он устремил свой взгляд на экран. Евгений нахмурил брови. Его глаза встретились с моими, когда он поднес телефон к уху. Он ответил. «Слушаю». Я, мягко говоря, офигела, когда поняла, что ему звонит мой муж. Я слышала его голос, потому что он кричал. Сначала я не разбирала слова, но все равно могла с уверенностью сказать, что это был он. «Она не позировала обнаженной, Максим Павлович», — объяснял он официальным тоном. «Она ждала, когда ей зашьют платье, в котором она должна была сниматься». «Хочешь сказать, что она просто так слоняется по съемочной площадке?» Голос Максима стал громче, так что я смогла разобрать некоторые его слова. «Трясет сиськами при всех?» «Сколько человек там было?» Евгений взглянул на меня. Я подняла 6 пальцев. «6», — сказал Евгений в свой телефон. «И на самом деле она не была голой полностью». Он сурово смотрел на меня. На ней были стринги и туфли. «Ты там был с ней?» — надрывался мой благоверный. «Нет», — ответил Евгений. «Мы ждали ее в машине. Я стараюсь держаться подальше, если понимаю, что там достаточно безопасно. Обычно на съемках бывает много полураздетых женщин, и я предпочитаю не беспокоить их своим присутствием». Максим сказал что-то, чего я не разобрала, и Евгений протянул мне телефон, стиснув зубы. «Привет», — сказала я, и это прозвучало менее уверенно, чем я хотела. Он не накричал на меня, как на Евгения, но его тон был достаточно злым. «Зачем ты это сделала?» Он выплевывал каждое слово, словно яд. «Ты об этой фотографии?» — спросила я. Я знала, что именно об этом он спрашивал, но затянула с ответом. Я просто не знала, что еще сказать. «Да», — отрезал он. «Фотография, которую ты выложила несколько часов назад. Повторяю, зачем ты это сделала?» Я не могла понять, почему он так отреагировал. «Я подумала, что это будет забавно. Ничего же не было видно». «Забавно?» — выдавил он. «Ничего не видно?» Его низкий голос постепенно переходил на крик. «Прямо сейчас я смотрю на фотографию своей голой жены. Никто, кроме меня, не должен видеть тебя голой. Ты поняла меня?» «Поняла», — сказала я. Его извительный тон произвел на меня неожиданное впечатление. Я очень редко плакала, но мне пришлось приложить большие усилия, чтобы не разрыдаться. «Я удалю ее?» «Ее уже и так удалили», — выпалил он в ответ. Теперь его голос звучал спокойнее. «Но интернет ничего не забывает. Я уверен, что я не единственный, у кого есть скриншот. Я не думала, что это так расстроит тебя», — сухо сказал я ему. «Что я могу сделать, чтобы загладить свою вину?» Мне пришлось выдавить из себя эти слова. Голос моего мужа был резким. «Единственное, что ты можешь сделать, это больше не выкладывать никаких голых фотографий». «Я не была голой». Он проигнорировал это. «Больше не болтайся в одних трусах при людях. Кстати, кто были эти 6? Я задумалась. Парикмахер, визажист, осветитель, фотограф, дизайнер и швея. Да, их было 6. «Сколько из них было мужчин?» — зарычал он. Мои брови поползли вверх. 3. Целую минуту я слышала, как он дышит в трубку. «Я хочу, чтобы ты вела себя прилично. Тебе все ясно?» «Предельно». Я повесила трубку и вернула телефон Евгению. «Значит, теперь у меня есть дресс-код даже в раздевалке?» — саркастически спросила я. Мне хотелось заплакать, но я была уверена, что хорошо это скрываю. Евгений вздохнул. «Такова жизнь, барыня». Ему не нужно было этого говорить, я и так это понимала. Это была та жизнь, на которую я подписалась. Прошло несколько часов, прежде чем до меня дошло, что все это на самом деле означало. Реакция моего мужа была импульсивной и внезапной. Он следил за мной внимательнее, чем я предполагала. И он только что показал мне, как вывести его из себя. Как оказалось, он не способен игнорировать меня. Это было моим преимуществом.